20. Все очень быстро напиваются. Виновата не только текила, но и немного напряженная атмосфера мальчиков и девочек. Мои подруги и друзья Мэтта присматриваются друг к другу. Такое ощущение, что мы все вернулись на школьную дискотеку. Через 40 минут Мот влезла на стул и начала свою обычную пьяную речь о том, что она не хочет становиться невидимой женщиной. Тофер и Нелл находятся в разгаре какой-то жаркой дискуссии. Нихал демонстрирует Сарике своего робота. Тем временем мы с Мэттом пытаемся вытащить из пасти Гарольда новый шарф Мэтта. «Ты очень-очень ошибаешься!» — слышу я, как Нелл горячо говорит Тоферу. «Это худшая теория!» «Из скольких теорий?» — требует Тофер. «Из всех!» — огрызается она в ответ. «Из всех!» «Теорий!» «О чем, черт возьми, они говорят?» — бормочет Мэтт. «Понятия не имею». Бормочу я в ответ. «Глобальное потепление? Экономика? Рецепт швейцарских булочек?» «Гарольд, ты полный ублюдок!» — раздраженно восклицает Мэтт, когда Гарольд торжествующе уворачивается, продолжая сжимать в зубах шарф. «Ну все, он попадет в таблицу ублюдков». «Что?» Я смотрю на него, наполовину смеясь, наполовину тревожась. «Нет!» «В таблицу», — непреклонно повторяет Мэтт. Он подходит к диаграмме, дописывает в список «Гарольд» и рисует рядом с ним жирную черту. «Несправедливо!» Я пытаюсь выхватить ручку у него из рук. «Гарольд не ублюдок!» «Он самый большой ублюдок!» — присоединяется Тофер. «Признает Ава!» Он постоянно строит козни и заговоры против нас. Он злодей Бонд из мира собак. И он никогда не раскаивается, — говорит Нихал. «Так и есть», — говорит Тофер, как будто ведет дело в суде. «Он не проявляет угрызений совести, он слишком умен». Когда Гарольд снова появляется без шарфа, выглядя таким незамутненным, бодрым и невинным, глаза Тофера сужаются. «Каков твой дьявольский план мирового господства, песик? И не делай вид, что у тебя его нет!» «Эй, все!» — внезапно восклицает Сарика, отрываясь от телефона. «Сэм приехал!» «Сэм!» — восклицает Мот, возбужденно размахивая руками, как будто Сэм — это группа мальчишек, а ей 14. «Сэм приехал! Ура!» «О, боже!» Сарика смотрит на нее так, как будто только что увидела. «Мот, сколько ты выпила?» «Не так уж много», — тут же отвечает Мот. «Меньше, чем он», — она указывает на Тофера. Сарика — самый трезвый человек в комнате, и когда она смотрит на всех нас, я вижу на ее лице внезапное сомнение. Я имею в виду, она понимает, что это было слегка самонадеянно — устроить первое свидание в нашем обществе. «Сэм — феминист?» — спрашивает Мот, продолжая вещать со своего стула. «Потому что, если это не так...» «Если это не так, тогда...» «Да, конечно, он чертов феминист», — нетерпеливо говорит Сарика. «Мот, слезь со стула и не проси Сэма ни о каких одолжениях, и веди себя прилично», — добавляет она, окидывая всех быстрым взглядом. «Это всех касается. Будьте милыми». «Будьте, ну вы понимаете, нормальными». «Нормальными», — заливается смехом Нелл. «Хорошо, тогда притворитесь нормальными. Я иду вниз, скоро вернусь». Она бросает на нас еще один зловещий взгляд. «Я постучу в дверь». Когда Сарик исчезает, мы все начинаем переглядываться, как провинившиеся дети. «Нам нужны свежие припасы», — наконец говорит Тофер. «И вы должны рассказать нам, что это за персонаж!» Он направляется на кухню и возвращается с новой бутылкой текилы. «Давай, разливай!» — говорит он, наполняя мой стакан. «Кто такой Сэм?» «Мы только знаем, что он идеальный парень для Сарики», — объясняю я. «Она познакомилась с ним в интернете». «После самой страшной процедуры проверки», — вставляет Нелл. «Боже, да!» — киваю я. «Ужасный! Как...» Я оглядываюсь по сторонам. «Типа хуже, чем экзамен в Министерстве иностранных дел». «Было проще устроиться на работу в НАСА, чем познакомиться с Сарикой», — утверждает Мот. Но Сэму это удалось, говорю я. Он победил остальных. Он отвечает всем ее требованиям. Всем, до единого. Я почти чувствую, что мы должны поаплодировать этому парню, а когда он войдет в квартиру, вручить ему приз просто за то, что он пережил этот процесс. «Какие у нее требования?» — спрашивает Тофер. «О, миллион», — говорю я. И она все время добавляла новые. Он не должен был быть очень высоким, или танцором, или рабочим на нефтяной вышке, или вегетарианцем. Что еще? Я смотрю на остальных. Он должен полностью разделять ее взгляды на окружающую среду и социальные сети, а также на Эда Ширана и Мармейд, говорит Нелл, наморщив лоб. Эд Ширан, Эдвард Кристофер Ширан, английский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актер и бизнесмен. Мармейд – бутербродная паста, производимая в Великобритании, в Австралии и Новой Зеландии. Представляет собой коричневую пасту с ярким вкусом и запахом, очень соленую и насыщенную вкусом умами. Популярный продукт для завтрака, его едят, намазывая тонким слоем на хлеб, тосты или крекеры. О, и еще был вопрос о мытье волос. Она помешана на чистых волосах. И жить в 10 минутах езды от станции метро, вставляет Мот с булькающим смехом. Да, восклицаю я, это один из ее важных пунктов. Она устала от парней, которые живут у черта на куличках. Ух ты, Нихал впечатлен. В 10 минутах езды от метро. Эд Ширан, Мармейд. Она довольно придирчива. Непридирчива, говорю я, автоматически вставая на защиту подруги. Просто она реалистка. Ее теория заключается в том, что чем больше вы подготовите заранее, тем больше у вас шансов на успех. Как ты думаешь, она права? Спрашивает Тофер, когда раздается стук в парадную дверь. «Не знаю», — говорю я, и меня внезапно разбирает смех. «Но, думаю, мы скоро это узнаем». Когда Мэтт открывает входную дверь, мы взволнованно толпимся рядом, как комитет по приему гостей. Гарольд спешит присоединиться к нам и дважды лает, как бы подчеркивая, что его мнение тоже имеет значение. «Итак, все, это Сэм», — говорит Сарика, водя парня с самыми чистыми и блестящими волосами, которые я когда-либо видела. У него милое лицо, намного красивее, чем на фотографии, которую она нам показала, и он улыбается всем обезоруживающей улыбкой. «Привет», — говорит он, поднимая руку, чтобы поприветствовать нас всех. «Я Сэм». «Мэтт», — представляется Мэтт, пожимая ему руку. «Я Мот», говорит Мот, откидывая волосы и одаривая его ослепительной улыбкой. «Сэм, ты ведь бухгалтер, верно? Какое совпадение! Потому что...» «Это совпадение, потому что нам не нужна никакая бухгалтерская работа», твердо обрывает ее Нелл. «Вообще, правда, Мот? Привет, я Нелл». «Нихал», застенчиво говорит Нихал. «Привет, Сэм», говорит Тофер. «Рад знакомству. Мы как раз говорили о Мармете. Дьявольская вещь, верно?» «Вовсе нет», — говорит Сэм. Его глаза светятся добродушием. «Я люблю Мармейд». «Любители Мармейда?» Тофер неодобрительно смотрит на него и Сарику. «Что ж, неудивительно, что вы двое нашли друг друга. Вас существует только двое. Вы меня возмущаете». «Выпей текиллы», быстро говорю я Сэму. Похоже, Тоферу удалось его озадачить. «Я Ава». «Конечно», — говорит он, оглядывая квартиру. «Кстати, удивительное искусство. О, потрясающий робот», — добавляет он, увидев творение Нихала. «И должен сказать, просто замечательная собака». Полчаса спустя становится очевидно. Сэм совершенен. Абсолютно идеален. Сарика — королева свиданий, и всем нам остается просто признать свое поражение. Он остроумен, умен, явно увлечен Сарикой, и у него необычные, но приятные взгляды. Он с очаровательным энтузиазмом относится к игре на ударных, и он в хорошей форме, потому что поднимался на Эверест. Или, может быть, на какую-то часть Эвереста, неважно. Мы добрались до спокойной сидячей стадии вечеринки. Вот-вот кто-нибудь предложит карри или пиццу. Мод расспрашивает Мэтта о доме Харриет, потому что, это так похоже на Мод, она только что узнала, что на самом деле представляет собой дом Харриет, 5 минут назад лениво перелистав книгу Женевьевы. «О, эти дома!» — восклицает она в изумлении. «Эти куклы, я их знаю! Они действительно знамениты!» «Модзи, о чем, по-твоему, мы говорили все это время?» С нежным раздражением спрашивает Нелл. И Мод неопределенно отвечает. «О, я понятия не имела. Я никогда не знаю названий». Теперь она сидит рядом с Мэттом и лепечет что-то вроде «Так кто выбирает занавески и как вы подбираете цвет волос кукол?» В то время как Мэтт терпеливо отвечает, а я кусаю губу. «Эй, Ава!» шепчет мне на ухо голос Нелл. «А Сэм в некотором роде звезда, правда?» Она незаметно подошла ко мне и кивает в ту сторону, где Сэм и Сарика сидят вместе на диване и тихонько беседуют, склонив головы друг к другу. «Он потрясающий», — говорю я вполголоса. «Держу пари, он умеет готовить». «Конечно, он умеет готовить», — говорит Нелл, закатывая глаза. «Ты шутишь?» Сарика выдвинула около 10 требований к приготовлению пищи. «Если парень не знает, как приготовить ризотто...» Она чиркает пальцем по шее. «Неприемлемо!» «Ризотто?» Я вытаращиваю глаза. «Круто!» «Это же Сарика!» Возражает Нелл. «Она знает, чего хочет. Парня, который умеет готовить ризотто». Мы поворачиваемся, чтобы снова посмотреть на счастливую пару, и я замечаю, что Сэм еще ближе наклонился к Сарике. «Держу пари, он знает, кто такой Аталенге», — ловлю я себя на мысли, а затем поспешно выбрасываю ее из головы. «Это не имеет значения. У нас с Мэттом совсем другие отношения. Не настолько совпадающие-совпадающие. Скорее...» «Ладно, больше не совпадающие-совпадающие». «Я имею в виду, мы были помолвлены, но недолго». Голос Мэтта разносится по комнате, и я напрягаюсь. «Что? Помолвлены? Что он говорит?» «Помолвлены!» — с интересом восклицает Мод. «А вы никогда не говорила, что ты был помолвлен?» «Ну...» — говорит Мэтт, неловко ерзая на своем месте. «Это было только... Я имею в виду, помолвлены, пожалуй, это преувеличение». Я усиленно моргаю. Моя голова пытается осознать эту бомбу. «Помолвлен? Он был помолвлен?» Я вдруг вспоминаю, как спросила Мэтта, насколько серьезно у него было с Женевьевой, и как он ответил. «Зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «серьезно». Как он мог такое сказать? Помолвка — это серьезно. Так, я должна с ним поговорить. Сейчас же. «Эй, Мэтт!» Говорю я, уже поднимаясь на ноги. «Я не рассказала тебе о том, о чем ты спрашивал. Это действительно важное личное дело, которое нам нужно обсудить». Когда Мэтт поворачивает голову, я стреляю в него своим самым страшным кинжальным взглядом, и он бледнеет. «Верно». Он сглатывает. «Насчет этого». «Так давай сейчас». Я зловеще улыбаюсь ему. «Разберемся с этим». Я уже довольно сильно дергаю его за руку, и он неохотно встает. «Я буду через минуту», — добавляю я через плечо Мод. «Это просто частный... вопрос», — подсказывает она. «Ага, понятно». Я жду, пока мы оба окажемся в спальне, и дверь надежно закроется. Затем я поворачиваюсь к Мэтту. «Помолвлен?» «Только на 24 часа», — торопливо говорит он. «Меньше 24 часов». «Женевьевой?» «Да». «И ты мне не сказал?» Мужчина смотрит на меня в замешательстве. «Нет». «Зачем? Никакого багажа, помнишь?» «У нас есть кое-какой багаж». Я почти взрываюсь. «Мы создаем контекст. Ты должен был сказать мне, когда мы задавали 5 дополнительных вопросов. Именно тогда». «Но ты не спрашивала, был ли ты помолвлен», — говорит Мэтт, выглядя сбитым с толку, и я подавляю желание закричать. «Хорошо». Я стараюсь говорить спокойно. «Начнем сначала. «Итак, ты был помолвлен с Женевьевой?» «Нет!» Мэтт прижимает кулак к голове. «Я имею в виду, да! Строго говоря, она сделала мне предложение, и было очень трудно сказать «нет», так что в течение нескольких часов, да, мы были помолвлены, пока я не порвал с ней. Но это было все. Я имею в виду, это действительно было так. Отношения закончены». «Ясно. Я все еще тяжело дышу, готовая к борьбе, но не могу придумать следующий шаг, потому что на самом деле это звучит не так отвратительно, как я себе представляла. Женевьева у алтаря и отступающий Мэтт с цилиндром в руках. Я не покупал ей кольца, мы не планировали свадьбу». Он качает головой. «Этого не было». «Кто-нибудь знал об этом?» «Несколько человек», — подтверждает Мэтт. «Мои родители, ее родители, ее подписчики в социальных сетях». «Несколько?» Я пристально смотрю на него. «У нее тысячи подписчиков!» «Но они все уже об этом забыли», — неубедительно добавляет он. «Это было что-то вроде осечки». Он выглядит таким обеспокоенным, что я начинаю смягчаться. Любой может оказаться по ошибке помолвленным на 24 часа. «Ладно, ладно. Прости, что я так остро отреагировала. Это просто...» Я запинаюсь, выдыхая. «Это довольно сложно, понимаешь? Женевьева не похожа на обычную бывшую, которая исчезает со сцены. Она до сих пор рядом. Твои родители любят ее. У вас, очевидно, было супер горячее влечение». «Почему ты так говоришь?» Мэтт пристально смотрит на меня, и я краснею. «Оно как-то само собой вырвалось. Я видела вас на том видео в сети, признаюсь я, чувствуя знакомое покалывание в животе, когда его вспоминаю. Вы с Женевьевой проводили презентацию какой-то новой морской линии, и вы отлично смотрелись вместе. В тебе была такая искра. Наверное, это заставило меня почувствовать...» Я замолкаю, не зная, как продолжить. Мэтт озадаченно смотрит на меня. Затем его лицо проясняется. «Презентация в Бирмингеме?» «Да. Вы там заканчивали предложения друг за друга и выглядели действительно счастливыми», — добавляю я для пущей убедительности. «Я был счастлив», — медленно произносит Мэтт. «Ты права, но я был счастлив в профессиональном плане. Ты не знаешь нюансов. Дома все были страшно раздражены. Мы потеряли ключевого сотрудника. Было много споров о том, в каком направлении нам следует двигаться. Затем на сцену вышла Женевьева, она знала фанатов, знала бренд, и мы мгновенно договорились по многим вопросам. Деловым вопросам», — быстро уточняет он. «Она стала отличным новым активом, и для меня это было облегчением. Наверное, поэтому я выглядела счастливым. Сейчас, мне кажется, это было так давно», — добавляет он, кривя губы. Я вспоминаю, как Тофер говорил о том, что Мэтт устал на работе. Но я уже достаточно сказала на эту тему для одного дня. «Это не может быть просто профессиональное влечение», — бросаю я ему вызов вместо этого. «Она тебе тоже нравилась, и ты ей нравился». «Ну...» Мэтт выглядит смущенным. «Может быть. Но на том видео мы еще даже не были парой. Мы были просто двумя коллегами, которые согласны друг с другом». «Так как же это перешло из бизнеса в романтику?» — настаиваю я. «Ты пригласил ее на свидание? Или она пригласила тебя? Или что?» «Ава...» Мэтт серьезно смотрит на меня. «Это обязательно!» Я открываю рот, чтобы сказать «да», но снова закрываю его, потому что я не уверена, что это верный ответ. «Я с тобой!» — продолжает Мэтт. «Я люблю тебя! У нас тут вечеринка!» Он взмахивает руками. «Мы не должны сидеть здесь, копаясь в старье. Мы должны быть там, наслаждаться. Все замечательно, а Женевьева всего лишь тень из прошлого. Какая Женевьева?» Он притягивает меня ближе для медленного, глубокого поцелуя, и я чувствую, как магия Мэтта снова действует на меня. В его словах есть смысл. «Где мои приоритеты?» Я на самом деле едва не забыла, что мы устраиваем вечеринку. «Хорошо», — наконец говорю я, улыбаясь ему. «Ты прав. Какая Женевьева? Вот именно. Мэтт крепко обнимает меня, затем отпускает. «Возвращаемся?» — спрашиваю я. Мы направляемся к остальным, и я шепчу Мэтту. «Сэм идеально подходит Сарике, правда?» «Похоже на то», — кивает Мэтт. «Очень подходит». Мы усаживаемся, и Мэтт бросает на меня быстрый взгляд. «Все в порядке?» Я незаметно киваю и включаюсь в разговор. «Я навещу ее завтра», — говорит Сэм. «Я говорю о своей коллеге», — объясняет он мне. «Пару недель назад у нее родился ребенок. Его назвали Стэнли». «Стэнли!» — восклицает Нелл. «Да», — ухмыляется Сэм. «Отличное имя, не правда ли? Я только что договорился с ними встретиться. Не могу дождаться. Я потратил около часа, пытаясь выбрать подарок». Он печально закатывает глаза. «Я такой, типа, буду оригинальным, не стану покупать просто какого-нибудь огромного пушистого плюшевого мишку. Но, в конце концов, что я покупаю? Огромного пушистого плюшевого мишку». «Ты хочешь детей, Сэм?» — задорно спрашивает Нелл. Наступает крошечная напряженная пауза, затем Сэм смеется, бросает быстрый взгляд на Сарику и говорит: «Когда-нибудь, с подходящей женщиной». О, боже мой. Как раз тогда, когда я думаю, что он не может быть более совершенным, он становится еще совершеннее. «Может, нам перекусить? Например, пиццу?» — говорит Мот, рассеянно оглядываясь по сторонам, как будто надеясь, что пицца появится сама собой. Тем временем Сэм поворачивается к Сарике и нежно касается ее руки. «Ты не хочешь? Мы могли бы сходить куда-нибудь еще». «Конечно». Она счастливо улыбается ему. «С удовольствием. Пойду приведу себя в порядок». Она направляется в ванную, а Нелл снова обращается к Сэму. «Это очень мило с твоей стороны навестить свою коллегу». «Ну, она и моя соседка тоже», — объясняет Сэм. «Мы оба живем рядом с Куинвилл-парком. Знаешь, где это?» «Я думала, ты живешь в 5 минутах езды от Голдерс-Грин», — нахмурившись, спрашивает Нелл. «Жил», — кивает Сэм. «Но только что переехал, на прошлой неделе». «Это близко от метро?» — спрашивает Нихал, который с интересом следит за разговором. «Не думаю», — легко отвечает Сэм. «Может, полчаса? Но знаешь, оно того стоит из-за дополнительного пространства и зелени». У Нелл напиток попадает не в то горло, и Мот резко поворачивает голову. «Он живет в получасе пути от метро?» «Сарика знает, что ты переехал?» — слегка сдавленным голосом уточняет Нихал. «Не знаю», — говорит Сэм. «Я не уверен, что говорил ей об этом». Я оглядываю компанию и вижу на лицах одинаковые выражения несколько истерического ужаса. «Сэм не может жить в получасе езды от метро. Его нельзя прогонять прямо сейчас». «Сэм, я действительно думаю, что тебе нужно сократить время на дорогу», — серьезно говорит Мот. «Для твоего же блага. Это должно сейчас стать твоим высшим приоритетом». «Я согласна», — вмешивается Нелл. «Я не против прогулок», — говорит Сэм, пожимая плечами. «Это не проблема». «Это проблема», — решительно возражает Нелл, и он удивленно моргает. «Эта проблема больше, чем ты думаешь». «Может, ты можешь добираться быстрее?» — предлагаю я. «По какой дороге ты идешь?» «Фенленд-стрит», — немного смущенно отвечает Сэм, и тотчас же Тофер, Нихал и Мот достают свои телефоны. «Я знаю этот район», — говорит Нелл, вызывая карту. «Каким маршрутом ты пользуешься?» «Вниз по склону», — отвечает Сэм. «Большей частью по прямой». «Нет!» — твердо говорит она. «Иди по Лунсеттен-Роуд. Это сэкономит 5 минут». «Ты срезаешь через торговый центр?» — вмешивается Тофер, щурясь на свой экран. «Потому что это тоже сократит время. Ты бегаешь трусцой». «Трусцой?» — Сэм выглядит пораженным. «Тебе следует бежать трусцой!» Тофер постукивает себя по груди. «Это полезно для здоровья!» «А как насчет скейтборда?» — предлагает Нихал. «Да!» — восклицает Тофер. «Гениально, Нихал! «Используй скейтборд», — инструктирует он Сэма. «На нем ты доедешь очень быстро». «Скейтборд?» — эхом отзывается Сэм, озадаченно оглядывая наши лица. «Послушайте, ребята, я ценю ваши советы, но...» «Если ты возьмешь скейтборд и поедешь по Лонсеттон-Роуд, я думаю, ты впишешься в 10 минут», — твердо говорит Нелл. «Я бы сказал, со скейтбордом будет 8 минут», — вмешивается Мэтт. «С этой штукой это возможно». «Отлично», — говорит Нелл. «Понял?» Она поворачивается к Сэму, который выглядит совершенно сбитым с толку. «Ты живешь в 8 минутах от метро. Запомни это, Сэм. 8 минут!» Она ловит мой взгляд и прикусывает губу, и у меня ужасное предчувствие, что я сейчас расхохочусь. И тут появляется Сарик и радостно говорит. «Готов, Сэм?» «А-а-а!» Вдруг вскрикивает она в ужасе. «Гарольд, какого черта?» «Что случилось?» Вскакиваю я. «О, нет!» Когда я нахожу взглядом Гарольда, мой желудок сжимается от ужаса. Изо рта у него торчит разодранная мохнатая лапа. Она очень напоминает лапу большого пушистого плюшевого мишки. За Гарольдом на полу лежит пушистая голова с двумя укоризненно смотрящими на меня стеклянными глазами. «Блин!» «Боже!» Я хватаюсь за голову. «Сэм, мне так жаль. Он, должно быть, схватил твоего плюшевого...» «Чёртова псина!» — восклицает Цариком, делая выпад в сторону Гарольда, который весело убегает. «Гарольд!» — говорю я. «Брось! Брось это!» «Всё в порядке!» — говорит Сэм голосом, по которому ясно, что он на самом деле всё не в порядке. «Добро пожаловать в мой мир!» — криво усмехается Сарика. «Теперь ты согласишься, что он ублюдок?» — говорит мне Тофер, но я игнорирую его. «Иди сюда, плохая собака!» Нелл встает на ноги. «У кого есть чипс?» — услужливо спрашивает Мот. Вскоре все мы преследуем Гарольда, а он кружит по квартире, время от времени роняя очередной кусок изуродованного плюшевого мишки, лая на нас, а затем торжествующе хватая другой. «Нам нужна стратегия», — в третий раз повторяет Мэтт. «Нам нужно окружить его!» «Стоять, Гарольд!» Когда звонит стационарный телефон, он на мгновение поворачивает голову и говорит. «Кто-нибудь ответьте, пожалуйста». Мы подходим к Гарольду, который теперь сжимает в зубах голову плюшевого мишки и вызывающе смотрит на нас. «Нам нужно медленно приблизиться к нему», — тихо говорит Мэтт. «И когда я скажу «сейчас», мы все бросимся». «Сейчас!» Мы все бросаемся на голову плюшевого мишки. Мот успевает схватить ее и затевает драку с Гарольдом. «Брось!» — задыхаясь, восклицает она. «Брось! Брось!» — присоединяюсь я. «Ублюдочный пес!» — говорит Тофер, и Гарольд отпускает плюшевого мишку, чтобы залаять на него. «Вот она!» — восклицает Мот, поднимая разодранную, искалеченную голову, в то время как лай Гарольда становится неистовым. «Мэтт, это тебя!» Сэм пытается перекричать шум. «Какая-то Женевьева!»